Эта клиническая картина не вписывается в хроническое заболевание почек на стадии уремии, при которой никогда не бывает таких сильных отеков. Если еще обратить внимание на то, что у Моцарта одновременно с болезненными отеками на руках и ногах дополнялась картина горячечной просовидной сыпью, лихорадочным состоянием, сильным потоотделением и, как результат этого, высыпанием сыпи на коже, то это при хроническом заболевании почек в стадии уремии никогда не наблюдается, так как кожа из-за недостатка жидкости в тканях становится заметно сухой. А если учесть замечание Гульденера фон Лобес о более вероятном эпидемическом появлении подобных заболеваний осенью 1791 года в Вене, то нельзя понять, почему некоторые врачи еще и сегодня поддерживают версии о почках как причине смерти. Для оправдания этих версий они отрицают воспалительный и болезненный характер отеков, утверждая, что описание английской супружеской пары Novello «Much inflamed and swollen» явилось неправильным толкованием сообщения Софи Хайбл и указывают на недостаточное знание немецкого языка супругами Novello. Если прочитать дневник Novello, то нельзя поверить этому утверждению. Разве можно такие простые прилагательные, как «swollen» или «inflamed», перевести неправильно? Точно так же ставится в упрек Йозефу Эйблеру, что он не совсем хорошо владеет родным немецким языком, так как Грайтер предполагает, что он в своей автобиографии при описании многострадальной смертельной болезни Моцарта, когда его надо было укладывать, поднимать и ухаживать за ним, выражение «многострадальной» понимал только в психическом смысле. Эти разъяснения следует точно так же отклонить, потому что в других первоисточниках можно найти указания и на физические страдания. В своей биографии Моцарта Ниссен пишет о почти полной неподвижности отекших рук и ног. И когда Софи Хайбель сообщает, что Моцарт из-за нарывов не мог двигаться и поворачиваться, и они шили ему поэтому ночную рубашку, которую можно надевать спереди, тогда это не может быть понято как выражение многострадального психического состояния. Еще более непонятными остаются аргументы представителей легенды отравления, которые заболевание почек, перешедшее в уремию, считают следствием отравления ртутью, что и явилось причиной смерти. Не говоря уже о том, что они отбрасывают симптомы смертельной болезни Моцарта, приведенные в первоисточниках, и демонстрируют полное незнание клинической картины отравления ртутью с поражением почек. Точно так же, как и при сморщенной почке любого происхождения в стадии уремии, при отравлении ртутью отеков почти не бывает. Несмотря на это, в их рассуждениях наличие отеков постоянно выдвигается на передний план. В качестве доказательства общего отека тела приводится так называемая посмертная маска Моцарта, которая появилась в 1947 году в Вене. Из двух сообщений известно, что одна такая посмертная маска действительно существовала. Констанца писала 17 февраля 1802 года в издательство Брайткопфа и Гертеля. «Сообщаю вам, что здешний казначей больничной страховой кассы граф фон Дем Дейм, который назывался несколько лет назад Мюллером и по собственному желанию основал художественную галерею, сейчас же после смерти Моцарта сделал из гипса маску его головы, и что придворный артист Ланге, очень хороший художник, нарисовал его в профиль, а потом, вероятно, с помощью маски Дема, а особенно потому, что хорошо знал Моцарта, сделал очень похожий анфас. Судя по сообщению Софи Хайбель, граф Йозеф Дейм появился сразу же после смерти Моцарта и снял отпечаток его бледного мертвого лица на гипсе. К сожалению, оригинал не сохранился, и копия посмертной маски, изготовленная для Констанции, по неосторожности разбилась, на что она якобы заметила: «Слава Богу, ужасная вещь, наконец, разбилась». Между тем, эта сенсационная находка так называемого бронзового слепка посмертной маски Моцарта могла быть бесспорно признана подделкой, и возникновение этого бронзового слепка две научные комиссии приписали 20 веку. При хроническом отравлении ртутью почка редко бывает поражена. При сильном слюнотечении отмечаются судороги нервной системы, причем в первую очередь появляется тремор, дрожание рук, которое проверяется пробами письма. Этот симптом не был обнаружен у Моцарта. Ученые, кроме лишь незначительного дрожания пальцев, ничего не выявили ни в его письме, ни в его нотных записях, включая написанную им последнюю часть реквиема «Слезный день этот». Как поступают малокомпетентные с медицинской точки зрения представители легенды отравления, показывает выдвинутая доктором Кернером версия. Смертельная болезнь Моцарта может быть представлена в связи с так называемой коломель-болезнью. Под этим понимают аллергическую сверхчувствительную реакцию на хлористую ртуть, которую прежде использовали как слабительное средство. Сегодня ее знают как средство против многих наркотиков. Она может растворяться в очень маленьких дозах некоторых медикаментов. Течение подобной сверхчувствительной реакции, обычно начинающейся через 10 дней повышением температуры, аллергической сыпью, в большинстве своем благоприятное. Поэтому коломель-болезнь, вопреки мнению доктора Кернера, чисто теоретически не может быть связана с ртутным отравлением почек, ведущим к смертельному исходу. В последние годы к версии о почках прибавились еще две другие версии, на этот раз из-за океана. Австралийский врач Питер Дэвис в 1983 году высказал мнение, что при заболевании Моцарта в конце лета 1784 года речь идет о так называемой Шенлейн-Генох-пурпуре. С дальнейшим проявлением в 1787 и 1790 годах, которая привела к двустороннему воспалению почек, в результате чего они полностью отказали. 18 ноября 1791 года на заседании ложи Моцарт схватил во время эпидемии гриппа стрептококковую инфекцию, которая через несколько дней привела к сверхчувствительной реакции на коже в виде сыпи и к острому воспалению сосудов. Так как ни Констанца, ни Софи Хайбель не заметили эти маленькие кровяные точечки на коже, автор предполагает, что кровотечения были лишь на нижней половине тела. Дэвис в хроническом воспалении почек видит лишь косвенную причину смерти Моцарта и ни о какой коме в стадии уремии не упоминает. Он думает, что Шенлейн-Генох-пурпура по неизвестным причинам привела к ухудшению кровяного давления и смерть последовала из-за кровоизлияния в мозг. Чтобы подтвердить эту гипотезу, излагались соответствующие сообщения из различных источников. Так он считает, почти полную неподвижность отекших рук и ног, как их описывает Ниссен, и высказывание Эйблера о том, что Моцарта в его многострадальной болезни нужно было поднимать, укладывать и ухаживать за ним, основанием для диагноза одностороннего паралича. Сюда же было притянуто и высказывание Софи Хайбель от 7 апреля 1825 года о том, что доктора Клоссета долго искали, нашли в театре, но он хотел дождаться конца пьесы. Затем он пришел и прописал ему холодные примочки на пылающую голову, которые так его потрясли, что он уже не пришел в себя, пока не отошел. Последнее, что он губами хотел выразить, литавры в своем реквиеме, я это и до сих пор слышу. И вздутие щек при дыхании в глубоком обмороке, в котором после последнего кровопускания Моцарт находился 2 часа до своей смерти, было связано с кровоизлиянием в мозг. Причем в этом случае Дэвис говорит о параличе 7-го мозгового нерва, так называемого 7-го лицевого нерва. Эти невыдерживающие критики аргументы мог бы заметить и любой неискушенный в медицине человек. Неподвижность парализованного человека после приступа никогда нельзя приравнивать к отеку рук и ног и почти полной их неподвижности. И нет ни одного примера парализованного человека, который из-за отека не мог бы двигаться или из-за многострадальной смертельной болезни его должны были поднимать, укладывать и ухаживать за ним. В первоисточниках есть и другие замечания, которые уверенно связываются с кровоизлиянием в мозг и последующим параличом. В письме от 7 апреля 1825 года Софи Хайбель к зятю Ниссену написано: «Когда Моцарт заболел, мы обе сшили ему ночную сорочку, которую можно было надевать спереди, так как из-за нарыва он не мог поворачиваться. Так как мы не знали, как тяжело он болен, мы сделали ему ватный халат. Если он встанет, ему будет что надеть». Из этих фраз видно, что Моцарт не мог быть парализован. И дальше в письме. «Однажды в субботу, имеется в виду за 2 дня до смерти Моцарта, когда я зашла к нему, он сказал мне: „Дорогая Софи, скажите маме, что мне хорошо, и что я приду к ней на именины поздравить ее“, имелось в виду на этой неделе. Парализованный больной не мог даже думать о том, чтобы встать и идти к своей теще». К тому же и уже цитированное высказывание Софи Хайбель, касающееся последних 2 часов в жизни Моцарта, не могло быть использовано для определения диагноза паралича 7-го лицевого нерва. Если она сообщает, как доктор Клоссет подготовил холодные примочки на голову, которые так потрясли его, что он уже не пришел в себя, пока не отошел, то это значит, что он незадолго до своей смерти был без сознания, что, вероятно, было вызвано предшествующим кровопусканием, и его отвислые щеки вздувались, как паруса, при дыхании. Так пишет и Хайбель. Последнее, что он губами хотел выразить, литавры в своем реквиеме.